613. Матерь Агни-йоги. Хвост ошибок тянется долго. Сознательное отношение к их следствиям позволяет ускорить их изживание, но нужно время. Сегодня скажу: бережность в людях по отношению к вышестоящим и тем, кто ведет, качество редчайшее. Обычно люди придерживаются правила, что имеем, не храним, и лишь потерявши плачем. Потому так часто и теряют то, что, казалось бы, им так хочется удержать.